Четвертое. Совещание. Мира, Эшли и принц Экхард склонились над разложенной на столе картой мира. К сожалению, пометка «Здесь водятся драконы» на карте отсутствовала. «Похоже, все же придется обследовать горы вблизи лунного храма», — вздохнул принц. «Никаких других зацепок у нас вовсе нет. Малым отрядом поиски займут годы. Необходимо придумать какую-то легенду, зачем королю вдруг понадобились драконы, и пообещать крупную награду любому, кто укажет их местонахождение. Но это наверняка привлечет внимание лордов». «Жаль, что кровь лорда-дракона не годится», — шутливо заметила девушка. «А его-то местонахождение нам известно». «Миледи!» — глаза принца засияли от радости. «Вы снова спасаете положение!» «Ваше высочество, кровь дракон-лорда ведь действительно не годится. Он дракон только по названию, а по сути просто человек», — возразил Эшли. «Да, конечно, я имел в виду не лорда», — согласился принц. «Но рядом с дракон-лордом непременно находится настоящий дракон, этакий живой символ рода». «Да, действительно, вы правы, Экхард», — закивал Юникон. «Как я мог забыть? Ведь чтобы стать дракон-лордом, претендент должен получить поддержку одного из драконьих кланов». «Но вряд ли лорд и его дракон согласятся добровольно нам помочь и поделиться кровью», — охладила пыл мужчин Мира. «Уж сами драконы наверняка знают о свойствах своей крови, и обмануть его не удастся». «Может быть, удастся заключить с ними союз?» — предложил Эшли. «И отдать половину волшебных мечей? Ну уж нет», — возразил принц. «Но и объявлять ему войну сейчас не время. У него есть драконий коготь, а также какое-то непонятное оружие, с помощью которого он и завоевал титул 15 лет назад. К тому же остальные лорды не останутся безучастны». «Что за оружие?» — поинтересовалась Мира. Из последующих объяснений принца она поняла, что дракон-лорд вооружил своих солдат какими-то примитивными ружьями. Это заставило девушку в очередной раз пожалеть о том, что в своем мире она совершенно не интересовалась огнестрельным оружием. Теперь эти знания могли бы очень пригодиться. «Похоже, мы в тупике», — развел руками принц после продолжительных дебатов. «Нам нечего предложить дракон-лорду в обмен на кровь, и мы не можем начать с ним войну. Но, полагаю, отправить к нему посольство все же лишним не будет. Пошлем ему в подарок крылатые доспехи. Все равно не вижу в них особой пользы. А там, может быть, на месте что-то прояснится, представится шанс добыть кровь или выяснить, где найти других драконов. С посольством отправится один из моих побратимов. Придворных посвящать в наши планы не будем». «Я тоже хочу пойти», — неожиданно заявила Мира. «Но, миледи, это опасно!» — воскликнул Юникон. «Я владею магией и могу за себя постоять», — возразила девушка. «И, возможно, лорд поверит, если я скажу, что кровь нужна мне для магических ритуалов. Или согласится обменять ее на найденный мной артефакт». «Хорошо», — после некоторых раздумий кивнул Экхард. «Если вы настаиваете. Хотя мне очень не хочется так скоро с вами расставаться, моя госпожа». Он церемонно склонился и поцеловал девушке руку. «Я буду надеяться на ваше скорое благополучное возвращение. Возьмите это». Принц протянул ей амулет. «Если разбить кристалл, откроется портал прямиком в мой кабинет. В случае возникновения опасности непременно воспользуйтесь им». «Благодарю, ваше высочество». Девушка церемонно изобразила реверанс. Увидев погрустневшее выражение лица принца, быстро поправилась. «Спасибо, Экхард». Тепло улыбнувшись, Мира задержала свою руку на ладони принца дольше, чем требовалось, чтобы забрать амулет.